Ты чуешь запах бензина, пора зажечь огонь. Слепые нелюди сеют тошнотворную вонь. Все под формат грибут, вчера известные шавки. Закрой свой лейбл, смени имиджмейкера. Как на мясной лавке мясник кромсает свежие туши. Так набитые мы, стелем новый продукт из ниши. Много духовной пищи, будь ближе. Вкуси на пользу этот сочный экзотический фрукт. Тут не формат, это реформа. Стать кем-то особому врат в подземный мир. Ты на стальном крюке, словно живая снасть. Не стоит ложить пасть им в воздушный зефир. Мы представляем продукт не на витринах города. Он не преследует моду, плюет пафосу в морду. За всю ту власть, что не по праву Вась. Пора на жирный зад спустить с клыками пасть. Новый взгляд на сборник дает результат, брат. Качай не формат для тех, кто не метит попасть в хит-парад, брат. Качай не формат. Окунись в истоки, поджарься в инферно. Под номером 3 был подземный мир, все верно. Не формат, новое время, новые люди. Движение как по спирали, все мутим и крутим. Идя по кругу вперед, вернешься назад. Но новый виток означать будет новый этап. Новый расклад для тебя, для меня и для крю. Закономерно, как лето сменяет весну. Знаешь, мы как бамбук, постоянно растем. Где мы острее, треки сильнее, обозначат подъем. Подземный оратор на миг, забыв обо всем, будет трубить правду матку своим топором. Острым словом можешь назвать его палачом. Не формат, то что любим, с нетерпением ждем. Хардкоровый звук, подземный стиль. Вскоре о четвертом по миру разлетится посыл. Новый взгляд на сборник дает результат, брат. Качай не формат для тех, кто не метит попасть в хит-парад, брат. Качай не формат, высылай нам треки, чтобы попасть на компакт, брат. Качай не формат, underground rap, настоящий хип-хап, брат. Цени не формат, новый взгляд на сборник дает результат, брат. Качай не формат для тех, кто не метит попасть в хит-парад, брат. Качай не формат, высылай нам треки, чтобы попасть на компакт, брат. Качай не формат, underground rap, настоящий хип-хап, брат. Цени не формат.